Глава 10. Станислав Кричко, выйдя из подъезда, внезапно остановился, а потом, развернувшись, снова вернулся к квартире Перцевой и позвонил. «Прошу прощения, Людмила Федоровна», — сказал он, когда женщина открыла дверь. «Я вдруг вспомнил, что не спросил вас об одной вещи. Скажите, где вы держали ключи от соседней квартиры, которые давали съемщикам?» «Как это где?» — опешила Перцева, которую застал врасплох вопрос оперативника. «Вот тут в ящике в прихожей они лежали, ключи-то». Она посторонилась и указала Кричко на небольшой выдвижной ящичек в тумбочке. «Тут все время они и лежали». «То есть ваш внук тоже знал, что ключи лежат в этом ящике?» — поинтересовался Станислав. «Знал, как не знать. Он иногда и сам, когда меня дома не было, эти ключи забирал у съемщиков и на место убирал. Знал, конечно. А с чего вы вдруг такой вопрос задали? Не думаете ведь вы, что это мой внучок ту дамочку подстрелил?» С подозрением прищурилась хозяйка на Кричко. «Нет, что вы, Людмила Федоровна!» — махнул рукой Станислав. «Конечно же нет, и в мыслях не было. Просто уточнил для себя кое-какие моменты, вот и все. До свидания, уважаемая». Кричко развернулся и быстро стал спускаться по лестнице под бдительным взглядом Перцевой. Спустившись на пару пролетов вниз, он, прислушавшись, услышал за одной из дверей громкую музыку и, немного подумав, решил позвонить. Звонить пришлось долго, но вот музыка стала тише, и через пару секунд дверь открылась. На пороге стоял парень лет 20, чернявый, с реденькой бородкой по низу подбородка, как это сейчас было модно у молодежи, и молча возрился на Кричко. «Здравствуйте, вы не подскажете? Ростислав Перцев не тут живет? Мне сказали, что я могу у него ключики взять от соседней квартиры, чтобы пару дней в командировке перекантоваться, но мне кажется...» Станислав мельком взглянул на свою ладонь, словно в ней ручкой был написан адрес. «Я, наверное, ошибся квартирой?» «Ошиблись», — кивнул парень. «Ростя выше, на 2 этажа живет. Да и на работе он сейчас. А давно вам его адрес-то дали?» «Я сам из Твери, а адрес...» «Да 3 месяца назад одна знакомая девушка посоветовала к Ростиславу обратиться. Она у него как-то ключи брала, ночевала». «О, так это когда было? За 3 месяца тут такой бардак случился. В общем, Ростик теперь свой бизнес прикрыл, а в квартирке той хозяйка сама поселилась, и не сдается та квартирка больше». «Ах, как жаль», — расстроенно сказал Станислав. «А я так надеялся. А что за бардак случился? Отчего теперь не сдается-то?» «Из той квартиры?» — парень заговорщицки понизил голос и подался вперед к Станиславу. «В одну дамочку снайпер какой-то стрелял. Представляете? Часов в 11 вечера, говорят, это было». «Кошмар какой!» — делано ужаснулся Станислав. «И что же, никто ничего не слышал, что ли?» «Не-а, тихо все было. Мы с парнями как раз в тот вечер тусовались возле моей квартиры. На лесенках сидели, трепались, пива спили. Ростик тоже, кстати, с нами был. Он потом еще нам говорил, что его по этому поводу даже в полицию вызывали, спрашивали про алиби и все такое». «Ох, так может, это кто-то из тех, кому он ключи давал и застрелил ту дамочку?» «Да вы че? Ростя только своим ключики давал. Ну или по просьбе друзей еще кому, вот как вам, например. Кто вам сказал? Знакомая, так ведь?» «Так-то оно так», — нахмурился Кричко. «Но вот только куда мне сейчас идти? Я-то рассчитывал на эту квартиру, думал в ней перекантоваться пару дней». Он вопросительно посмотрел на парня. «Не знаешь, кто тут еще комнаты сдает?» Парень пожал плечами, и Кричко, изобразив на лице полное расстройство чувств, попрощался с ним и стал спускаться вниз, теперь уже точно решив добраться до этого Ростика и вытрясти с него всю нужную ему Кричко информацию. Нашел он Перцева быстро. В магазине грузчики показали ему на коренастого с накачанными бицепсами парня, который курил, прислонившись к двери заднего служебного входа в Пятерочку. «Здравствуйте, это вы, Ростислав Александрович Перцев?» — спросил парня Кричко, подойдя к нему сзади. «Ну и чего?» — с линцой спросил Перцев, не удосужившись даже повернуться к Станиславу лицом. «Полковник Кричко, уголовный розыск», — представился Станислав и достал удостоверение. Вся линца с парня сразу же сошла на нет, и он, быстро притушив сигарету плевком и кинув ее в урну, развернулся и с удивлением возрился на удостоверение. «Чего случилось-то? С бабулей чего?» «Да нет, с бабушкой все отлично», — успокоил парня Станислав. «Я только что от нее. Она мне и подсказала, где вас найти». «А я-то чего? Я ничего такого не делал», — заволновался Ростик. «Так я вас пока ни в чем не обвиняю», — усмехнулся оперативник и добавил. «Ростислав, у вас найдется пара минут, чтобы ответить на несколько моих вопросов?» «Да, пожалуйста, у меня сейчас все равно перерыв технический», — ответил парень и, немного осмелев, продолжил, усмехнувшись. «Только личного кабинета у меня нет». «Ничего страшного, мы у вашей заведующей попросим. Думаю, она не откажет временно свой кабинет нам предоставить». «Нет, только не к ней», — хохотнул Ростик. «Если она узнает, что мной полиция интересовалась, тут же пнет с работы. А я учусь, мне нужно бабуле помогать. А тут я и грузчиком, и мерчендайзером, так что лучше уж тут свои вопросы задавайте». «Можно и тут», — легко согласился Станислав. «Про кабинет вы, а не я первый заговорил». «Так я это так, просто для прикола сказал», — оправдываясь, ответил Перцев. «А ключи от чужой квартиры втихую от бабули вы тоже ради прикола друзьям-подругам раздавали?» Склонив голову на бок и искоса посмотрев на парня, спросил Кричко. «Это не она вам сказала. Она ничего не знала. Тогда кто? Небось, Игорек из 213-й квартиры болтанул?» «Это сейчас не важно, кто сказал. Важно, что вы эту информацию не опровергаете, а значит, так оно и было. Давали ведь ключики?» «Давал иногда», — поморщился Ростик, признаваясь. «Но так своим же давал, а никому попало. Да и плата была чисто символической». «А сколько раз за полгода, же?» — уточнил Станислав, и Перцев кивнул. «Сколько раз своим давал?» «Раз 5-7, наверное», — нехотя ответил парень. «И только своим?» — прищурился Кричко. «Ну, пару раз по рекомендации». Немного помолчав и снова как бы нехотя ответил Перцев. «Друзья просили для своих знакомых». «А, вспомнил еще». Ростик достал из пачки еще одну сигарету, а потом, немного подумав, достал еще одну и предложил Кричко. «Не курю, бросил», — отказался Станислав и напомнил. «Что вспомнил-то? Один раз во дворе ко мне вечером подошла девушка. Постарше меня назвалась двоюродной сестрой Вики Залеской, моей одноклассницы», — пояснил он. «Девушка сказала, что она приезжая и что ей нужно где-то переночевать. Но я и дал ей ключ. Квартира как раз свободная была. Ключ она утром вернула без проблем, заплатила, кстати, сверх нормы, хорошо заплатила. Она единственная, пожалуй, и была из чужих». «Понятно. А когда она ключ у тебя просила?» «Да еще до Нового года, примерно в середине декабря». «Так, Ростислав, давай-ка запишем сейчас с тобой всех, кому ты ключи давал, а я с ними тоже поговорю. Кстати, а ты знал, что твоя бабушка всех посетителей в особую тетрадь записывает?» «А то», — заулыбался Ростик, — «это ведь я ее и научил. Чужие они и есть чужие, а когда чужих пускаешь, да еще и не в свою квартиру, так лучше подстраховаться, правда ведь?» «Правда», — согласился Кричко. — «А вот ты сам чужую девушку пустил. Ты у нее тоже фамилию спрашивал?» «Так она ведь моей одноклассницей, сестра двоюродная, а потому не совсем чужая, то есть не по объявлению ведь пришла. Но вы правы, фамилию и имя я у нее спросил». «Ну тогда давай с этой девушки и начнем записывать твоих друзей-знакомых. Бабушка твоя свой список, что в тетради, мне уже отдала». «Да ладно ее список. Там все левые людишки. Может, среди них и есть, кто стрелял в эту тетку из соседнего дома. А я своих друзей уже не один год знаю». «Но ведь ту девушку, приезжую, которой ключи давал, ты не знал? Откуда она, кстати, приехала, не спросил?» «Спросил. Из Краснодара она, Тихомирова Алина». «И она точно ваша одноклассница, двоюродная сестра?» «Так если не сестра, то откуда же она тогда Вику знает?» — ухмыльнулся Ростик. «Резонно?» «Ну, как сказать?» — почесал пальцем висок Кричко, а потом достал блокнот и ручку. «Ну да ладно, давай диктуй имена и адреса своих друзей, кому ключи давал». Перцев назвал 5 фамилий и кроме адресов дал еще и номера телефонов. «А адреса имена друзей, кого они ко мне присылали, вы сами у них узнавайте. Мне они интересны были только когда расплачивались за постой. Я с ними знакомство вести не планировал», — добавил Перцев и посмотрел на часы. «Мне уже идти нужно, иначе вычтут из зарплаты». «Еще вопрос», — задержал парня Станислав. «Вы когда с друзьями тусовались в тот вечер, никого не видели входящим или выходящим из подъезда в районе 11 часов? Может, кто-то чужой был?» «Подозрительного никого не было». Ростислав немного помолчал, нахмурившись, словно что-то вспоминая, а потом сказал. «Правда, когда я у окна стоял, то видел девушку, выходящую из подъезда. С большой сумкой она была, но и в шапке. Зима, ведь волосы длинные. Но она не через двор пошла, не к стоянке автомобилей, а вдоль дома. Свернула сразу при выходе направо и пошла. Я про нее и забыл вовсе, только вот вспомнил, когда вы спросили». «Ну что же, спасибо тебе, Ростислав, за помощь». Кричко пожал парню руку и, протянув свою визитку, сказал. «Вот, возьми. Если что-то еще вспомнишь, звони. Твой номер телефона я записал?» «Нет». «Давай диктуй». Перцев продиктовал номер своего телефона и ушел, а Кричко поспешил выйти из полутемной подсобки магазина на улицу и отправился к машине.